Нынче приглашают петь-то, зовут. Нет-нет, да и сбегану в клуб, с товарками рот поширю. На сцену новый раз выведут. Да молодежи до нашей песни никакой охоты. Нынче уж снова взялись за старину, да ей честь воздавать. Только где этой старины возьмешь, верно? Старину-то всю в землю упрятали. Страх, как за стариной-то гонялись с кольем да с дубьем. Твой-то муженек, к слову, будь тоже норовистый был. С церкви крест сранил, так все ахнули. Вот сколь смелый да удалой был. А нам и смешно, мы хихоньки да хахоньки. Храм-то был, икон в круговую. Колокола сняли, увезли, высоко они были. На ремнях лохтачьих висели, спускали в косую на ремнях. Они и укатились в подугорье. После увезли на карбосах, наверное, на пули перелили. Людей-то бьют, так из чего-то пули делают. А икона-то подле церкви жгли. Мы-то дуры, нет бы нам встрепенуться. Ведь не думано было, что так придется нажиться, да всяко нареветься. Слез своих не хватало, так чужих занимали. Была катушка со взвоза, гора ледяная. Так на иконах катались, иконами и печи топили. Самолучшие иконы жгли, а золото и серебро увезли, кому нать было. У меня, Клавдия, муженек-то умница. И вот среди ночи Иван Павлович да Куклин придут, уведут мужика в церковь. Сами-то не знали, какие ризы золотые, какие медные. Да Клавдеюшка им показывал. Была старинная эта песня вовсе замерла. Да доколе рот ширить, песни петь да ногами трясти, коли нет чести. И замерла песня заморенная. За это время молодежь вовсе немая стала. Ей самой теперь не запеть. Оттого и радости душевной, веселья настоящего у них не стало. Выйдет девица на сцену, сама как кулема. Киноартистка вроде, видишь ли? Страшна така. Краски на лице толсто штукатуркой зовут. Худым голосом кричит, волосами трясет. Худюща, как кошка. Ее всю бедную корежит да ломает. Ни красоты, ни стати, ни ряда, ни лада. Парни-то ржут, им потеха. Вот и веселье, Господи, прости. Я-то думаю, умом смекаю, пусть живут, как хотят. Ихнее время настало, но и прежнего жалко. Как ты хошь, тоска пришла, знать смерть подле. Другой раз думаю, так смертушка близко, что и позвать можно, и рукой затронуть. И хочется ее позвать, милую, хочется. Да Кольку остолопа жалко. Куда он без меня, зараза? По миру пойдет. Сдохнет где-нибудь под забором. Вылюдье окаянное. И жить бы можно. По что не жить? Пензию на дом принесут. Почтарка и бумажку на печь подаст. Только каракулю поставь свою. Эка жизнь-то, Юлия Парамоновна. Думно ли было, что эка жизнь настанет? Белого хлеба не хотим, вот как зажили. Давно ли за палочку лежащую, за окаянный трудодень горбились от темна до темна? Домой-то из лесу прибредешь, наломаешься там, а на столе лепешки из картофельных очистков. Другие хоть кто на полях жито в карманах принесут. Ох, ноги мои, ноги отрубил бы на пороге, костыли приставил и плясать заставил. Не ноги бы, так я еще хороша, куда с добром? У меня добра-то много всего, и оставить некому. Нынче такая одежа не в моде. Нынче юбчонкой едва срам прикроет, им все нипочем. Парней задорят, трясут задом, а те, как телки, стенки обтирают. Их и к девкам-то по что не тянет, к вину одному тянет. На одно вино задор. Про твоих не скажу худого. А мой-то окаянный глазище нальет. Парень, говорю, женись. Да ребенка заводи, оставь после себя-то на земле. Если не оставишь, зря семя растрясешь, за коим жил. А он не залюбит мои слова, зафорчит. не любит, когда ругаю. Говорит, посмотри, какие другие-то матери. Слово сыновьям поперек не скажут. Говорю, ты не видишь ничего, потому что трезвым не бывал. У тебя дружки-то пьяницы на пьянице. Матерей на улицу выгоняют. Кожинный день бой смертный идет. Не залюбит, уйдет, дверью хлопнет. У меня одежонки-то много с девичьей поры сохранилось. Не затлела и не запрела, навехонько, будто вчера сшита. Растряхну по лавкам, да и поплачу. Клавдеюшку вспомню, кабы не сложил головы, так лежать бы разве нарядом? Все износило бы на показ. Гляди, к примеру, в этом сарафане в самый раз в гости. Да и не во всякий дом гостить. Опять же, на какой случай созывают гостей? Если именины, надо получше сарафан надеть. Да не этот. Этот самолучший бывало в хоровод на Петровщину. Этот к большому наряду, к большому празднику раз в году одевали. Если этот сарафан в гости одеть, то, подумают хозяева, заносишься, загордилась, выше всех себя ставишь. А хуже сарафанишка одеть тоже нельзя. Подумают, не уважаешь, верно? А дело, как на грязную работу, что под руку попало. Но вот этот темно-зеленый в самый раз в гости. Плат к нему уже светло-зеленый будет, или парчевая половинка светлого золота. А этот сарафан в средние гости. Свояк приехал или к соседям какая родня? Этот плат на праздники большие, а этот на средние. Помру, и вся лопатина пропадет, никому ничего не надо. Радость сердца наполняет, все печали уж прошли. Вся вселенная поздравляет, Бог явился на земли. Вон, гляди, Юля, сынок мой попадает, земли под ногами не чует. А я рада, прости, Господи, домой ведь идет. Своя душа живая, есть кому глаза мои закрыть. Села ли я на лавку, да погляжу в окошко, да на мальшу дорогу? Собственно, ничего из ряда вон не случилось. Лишь поговорила по душам с Маланией Корниловной. Засиделась за остывшей чашкой и спохватилась только, когда вспомнила, что дома на обед поди ждут. Но как вышла на улицу, глянула окрест, куда взгляд хватил, так и затемнилась вдруг на сердце, занепогодила. Вот словно бы сама Юлия Парамоновна только исповедовалась перед долгой дорогой. Может, день выдался такой, волглый, серый, с низким давящим небом, похожим на лишайстую крышу. И потому деревня черна и обнаженна, как перед близкими весенними оттепелями. Воздух густой, непродышистый, кровь едва кочует по телу. Вот оттого и тягость истомная. А может, поняла вдруг, что не жить ей здесь, как мечталось и хотелось бы. Ведь неделю как из города, а уж до тоски жаль того, что осталось. Из года в год откладывала возвращение, той неодолимой тяги боялась, которая, казалось, намертво окует душу. Чудилось, стоит лишь разок глотнуть родного воздуха, посетить знакомые до боли места, вспомнить с товарками жизнь прежнюю, и больше никогда не отлучиться ей из вазицы, силком оттуда не выгнать. Но пока все внутри корежилось, пока не утихли сердечные муки, возможно ли было возвращение? Ведь здесь каждая пята земли пропитана воспоминаниями о муже, от которых душа на разрыв. Так остерегалась запоздалых и, как казалось ей, вовсе ненужных мук, что дотянула до той осенней сердечной ровности, пришедшей вместе с усталостью, когда уже все безразлично. И оказалось, будто в чужую деревню наехала. Поворошила уголья на кострище, а под ними пепел с тылой коркой сковался. И хоть бы какая тебе искра прошаяла сквозь эту броню. Затянула, ах ты, Боже, тот единственный миг в человечьей жизни проворонила, когда еще возможно вернуться назад. У каждого он случается, сладкий миг. Да нужна в то время трезвая, грустная, внимательная и добрая ко всему душа, чтобы сказать себе твердо: пора трогаться назад, и тебе откроется все прежнее. Что-то вспомнилось Юлии Парамоновне в эту неделю, что-то озарилось, слеза не раз и не два омыла набухшие глаза, а на душе оставалось ровно, пусто, неотзывчиво. А после разговора с Малашей окончательно решила: где не жить, везде жить надо. А в городе, если руку на сердце, даже лучше, куда лучше. 30 лет не бывала Юлия в Вазице. И так все показалось убого, серо, неизменно, что людей, обреченных на такое существование, стало жалко, стало совестно перед ними за что-то, чего не высказать словами. Будто бы предала, бросила на трудном распутье, себе устроив лазоревую жизнь. Но разве так было? Разве так? Но совестно и все. Глаза не поднять на чужое, доверчивое и чем-то виноватое лицо. Как постарели все, опустились, заморщинили. Им-то чего виноватиться перед нею? Смешные и странные люди. Они думают, поди, что ей жизнь в городе не вмоготу, а у нее жизнь-то рай. Другим и не мечталось так устроить. Рай, жизнь-то рай, а они меня жалеют. Боже! Сейчас для Юлии Парамоновны деревня походила на обмятый пустой колос, почерневший от близкого соседства с землею. Снег поверху и низу окутал избы, обнес забоями, окружил задворьев, оставив лишь черновинки возле окон. И только серые натоптанные путики, да ленивые, сволакивающиеся к сугробам дымы, говорили о жизни. Женщина почти пересекла деревню и подходила к окраинному сыновьему дому, за которым рукой подать море, когда навстречу попался старичишка, увлеченный странным занятием. Упираясь коленями в шероховатую наледь дороги, он катил огромную бочку-трещанку, видно, еще до военной работы, и со стороны виделась лишь рыжая шапчонка с легающимися ушком. «Зачем старику бочка? Что он рыбы ловит такую пропасть, что девать некуда?» — подумала Юлия Парамоновна. «Если и был осенний улов, то весь засолен, затарен. Может, для дождевой потоки?» Эти предположения несколько отвлекли женщину, и она даже повеселела. Старик пыхтел, жарко упирался стоптанными подшитыми катаночками, нащупывая бугорок для упора, и еще подкатывая бочку на какую-то пять, чтобы снова передохнувши набрать крепости. Увидев Юлию Парамоновну, он так и не поднялся с колен, а запрокинул вверх замаховевшее лицо, омытое натужным морщинистым румянцем. Светлые жесткие бровки, слегка подсиненные на выкате глаза, толстая скобка снежных усов и парное колечко сивых волос, выпавших из-под шапки на лоб. «Григорий Петрович!» — удивленно спросила женщина и, не спрашивая разрешения, подпихнула бочку. Подъем был осилен, и старик довольно легко поднялся с колен. «Сном ли наяву? Кого вижу? Постой, постой! Да ты ли это, Юлия Парамоновна?» «Пришлось свидеться, пришлось! Где не быть, а родина не миновать? Нынче едут, едут странники! Как не ехать-то? Иван Палыч вот тоже здесь! Не могу, — говорит, — душа изболелась! Должность кинула сюда, и поверю, правда свое возьмет. А я вот гряди, со склада выкинули. Им-то добро лишь бы переводить, Он пнул валеночком в тугой деревянный бок, и бочка в белых лишаях старой плесени и насохшей соли легко и звонко отозвалась. Ей лет 30, а она как новенькая, дощечка к дощечке, насадка какая, ни один обруч не шатнулся. А наши раззявы вон. Все, скорее вон, лишь бы списать, в расход пустить. На пыль, на ветер. А где после возьмешь? Где? Ума нету, вот. Это братан твой, Мартынка, тесал. По клейму вижу, а он мастеровой был. У него ничего из рук не выпадало. Таких мужиков нынче земля не рожает. Может, я последний, верно? Гриша Чирок охотно засмеялся, выпятил грудь и скомканной овчиной вытер залоснившееся лицо. Душно было на воле, душно и сыро. Юлия не глядела на старика, снова почуяв странную неловкость в себе, словно бы ей стыдно было поднять глаза. «Ты по что на похороны Мартынки-то не явилась? Ждали ведь?» Женщина пожала плечами и болезненно с прищуром в упор глянула на старика. Она заметила на его лице темную нехорошую улыбку и вздрогнула. Все, что слыхала о похождениях Чирка, и что после писали о долгой распри его с Мартыном Петенбургом, разом всплыло в памяти и захолодило душу. Поначалу что-то радостно дрогнуло в сердце, когда встретила на деревне знакомого человечка, с которым были связаны долгие воспоминания. Но теперь все заколодило и воспротивилось в груди. «Ждали, ждали», — повторил Гриша Чирок, перекатываясь с пятки на носок, и длинная мотня голубеньких шаровар болталась возле колен. «Мы-то дружили, не один ящик вина вместе, выпьем и запоем, а потом по рукам ударим, кто кого переживет. Я-то ему скажу, переживу тебя, Мартынка, переживу, и на могилку посикаю. У меня две ноги, а у тебя штаны пустые. Значит, мне дальше идти положено. Правда свое возьмет. Ха-ха! Задорный был человек, задорный!» Надо было кончать с разговором. И плохо слушавшая женщина спросила вдруг старика. «Да вам куда с бочкой?» «А не знаю», — откровенно сознался Гриша и снова захлебнулся в смехе. «Собственно, а чего смешного?» «Но Гриша всех пережил. Он ушел от старости и теперь смеялся. В хозяйстве сгодится. В хозяйстве все сгодится. Слыхал? Сын-то в академике прет. Хорошо устроился козявок ловить. Вон их сколько. Вот наши, подымай. Шумим на всю ССРЭ! Поди огребает?» «Чего?» — не сразу поняла Юлия Парамоновна. «Гребет, говорю, деньжище-то, лопатой огребает. Академикам, слыхал, хорошо платит. Мне про одного рассказывали. У него на даче две коровы, чтобы ум свежий. Но я, пожалуй, пошла». «Поди, поди», — разрешил старик. «К нам-то когда? Рыбкой красненькой угощу. Полька моя ждет. Но, говорит, загордилась самолучшая подруга. С деревенскими знаться не хочет». «С чего решила?» «А поговаривают. Собака лает, ветер носит, верно?» Гриша снова засмеялся, льстиво и сладко заглядывая в лицо женщине, словно бы дожидался какого-то особого обещания или городского подарка. «А ты сохранилась, баба! Без мужика-то жила, так сохранилась! Замуж-то не собираешься? Теперь уж на том свете!» «А то так подожди! Полька-то помрет, так место за мною свободное!» И он снова счастливо засмеялся. Душа Юлии Парамоновны была готова к отъезду, и требовался лишь крохотный повод, чтобы оправдаться перед собою. Вечером невестка поленилась и налила свекрови из пятого чаю. Юлия Парамоновна темно отодвинула чашку и сварливо сказала: Я как худо жила, но из питого чаю век не пивала. Проживаешь ворохами, так не накопишь крохами. Вы что? Да еще хороший, в обед заваривали, восстала невестка. Чего добро зря переводить? Тимош, ты погляди, какой красивый чай, а мама велит в помои. Да ну вас, отмахнулся Тимофей, занятый собою. Вы, может, и куски за мною считаете? Раздраженно вспыхнула Юлия Парамоновна и, почти оттолкнув невестку, оказавшуюся на дороге, ушла к себе. В кухне что-то долго бунчали, потом явился сын, чтобы утешить мать. Худенький, впалогрудый, с выпирающими ключицами и заморенной худой шеей. Застиранная мальчонка болталась на плечах, не скрывая широких шоколадных сосков. Заведенная, еще не отмякшая мать, одним долгим придирчивым взглядом оценила сына и увидала прореху на лямке, скатившейся с плеча. «Нина!» — требовательно крикнула она на кухню, и невестка не замедлила явиться, вопросительно встала на пороге, готовая к новой сваре. Еще прежняя обида не покинула сердце, и потому враждебную холодность пока несла с собой женщина. «Ты по что мужа так водишь?» — осатанело начала Юлия Парамоновна. «Он образованный человек, а ты его в рваной майке водишь. Как тебе не стыдно?» «Не маленький, пусть сам о себе беспокоится!» — ровно откликнулась невестка, но в этом замороженном голосе таился нарастающий непримиримый крик. «А тогда на что жена?» «Но не служанка, чтобы подтирать за каждым еговым шагом. Слишком много понимать о себе стали. Да, много. Бросит, если, так кому будешь нужна с хромой ногой?» «Дура!» Вырвался долго сдерживаемый крик, и наотмашь, распахивая двери, невестка выскочила в сени. Юлия Парамоновна победно окинула горницу взглядом, но тут ее лицо опустело. Зарозовевшие глаза налились скорой слезой, и, упав на подушку, старая женщина завыла высоко, тонко, скорбно. «Живите, как хотите, живите!» Всю ночь проплакала Юлия Парамоновна, так и не отмякнув, извела себя до дурноты. А утром, собрав саквояжек, молча улетела. «Мама, до свидания!» — сказал Тимофей, помогая матери сесть в холодную утробу самолета. Но не дождался прощального слова. Глава 6. Все в житие пригодится. Всему свой час и свое место. И как нельзя кстати оказался отцов фонарь, найденный кренем на родном пепелище, и два десятка лет пролежавшие на подволоке в баньке. Собственно, с тем и коротал бобыль остаток жизни, что нарыл в подворье обметанном лопухами. Он тогда еще думал строиться, и каждый гвоздь был к делу. Теперь крень оскоблил фонарь от накипи ржавчины, заменил дужку, отрезав кусок цинки, и, откалив ее над плитою, остеклил. В лавке купил керосиновую лампешку и поместил внутрь закрученные ребра, словно бы сердце вставил. Новый фитиль ровно подбрил ножиком, заправил чрево фонаря керосином и оживил. Пламя неровно задышало, слабосильно пока, беспомощно схватилось за хлопковые нити, а удержавшись на срезе фитиля и окрепнув, заговорила на своем огненном языке. Огонь не жалел и не гневался, не ободрял и не звал, но зыбко и очарованно улыбался, как улыбаются спящие люди, забывшие все мирские тревоги. И он спросил у креня: «Но как живешь, старина?» И бобыль, не раздумывая, поспешно откликнулся, удивившись своему теплому голосу: «А и слава Богу! Потом они молчали, и час, и другой, пока фонарный огонь не спрашивал вновь человека. «Ну как ты живешь, старина?» «Слава Богу!» — отвечал Крень и тоже улыбался. «Какой ровный, незлопамятный и ненадоедный сотоварищ попался!» «А без фонаря куда в ночное время? А глухую темень ушибиться можно. Ушибешься до боли, и крик, исторгнутый из груди, выглядит хилым, кастратным, словно бы уже сам этот крик, с жалобой, рожденный в груди, пугается темени и норовит вернуться обратно. Будто кто-то неведомый и всесильный кинул прощою деревеньку вазицу, и она летит во вселенной, и век, и другой, и третий, и постепенно теряя родителей на своем пути и не страшась будущего, не зная ни сторон света, ни верха, ни низа. Один только мерный гуд времени, пробивающийся в подоконье, который путает с ветром каждый случайно очнувшийся средь ночи человек. Нет, что ни говори там, но хорошо Крень придумал с фонарем. Пусть и жиденький свет, не слепящий, не буравящий хулигански тьму до крайнего околотка и пугающий встречного, но зато покорный, ручной, живой до той самой крайней поры, пока струится по жилам фитиля керосин. Идешь узкой тропой, сбивая полами шубы снежные вороха, и качается возле твоей ноги твое озерцо света. Вот словно бы один ты на всем пути, но от этого пятнышка света возле твоей ноги на душе устанавливается ровный, надежный покой. А как иначе коротать бесконечную настывшую темень, когда ребра твои насквозь раздавлены кроватью, когда коленки сплющились и ноют, и приходится руками растягивать по матрацу ноги, вскрикивая от боли. Так заржавели они и обессочились. Воистину, настигло человека лихо, запрягло его ледащего, пригнуло лысую голову с редкими сивыми кудряшками на изрезанной морщинистой шее. Запрягло треклятое и не дает вечной передышки, и стирает душу железными уделами, не позволяя умереть. Взмолиться бы Креню, так молитва забыта начисто, а Библия пугает своим чугунным весом, твердыми, нестареющими буквицами и скрипучей жестью иссохших помертвелых страниц. Что крикнуть в темень? Кого позвать? Над кем поплакать? Сам себя затворил однажды, страшась возмездия, а высвободиться из неволи уже не смог. И мозг, хотя и больной, надорванный, в багровых слепящих вспышках, но и живой пока, кровоточащий, и потому каждая боль в натянутых жилах и немеющих маслах гулко отдается в черепе. Свесил Крень ноги, осторожно поставил их возле кровати, точно отделил от тела, посидел тупо, сутулись и напрягая в тишине большие волосатые уши. Потом, помешков, запалил фонарь. Пламя отдышалось за потными стеклами, перебило робкий свет жирничка и спросило: «Чего опять подумал, старина?» «Старина надумал навашки поудить», — ответил бобыль. Готовая к ловам деревянная нехитрая уда была уже наживлена кусками кореха и висела возле закоченевшей плиты. Рукоять изображена в виде человечьей исхудалой кисти, пальцы сложены в знак истинной веры, покрашены белилами и выглядят замерзшими до ледяной хрупкости. Еще отец, будучи на зимовье на новой земле, резал дерево долгими январскими вечерами, уповая на Бога и собственную крепость, чтобы отвлечься от душевной смуты, ибо многих уносила с собой смертная тоска. Простое орудие, рукоять и свинцовое грузило плашкой с тремя веревочными петлями, и ни крючков, ни блесен особых, ни другого какого обмана. Но и в этой снасти был свой искус, и здесь проявился изворотливый человечий ум, привыкший улавливать слабости всего живущего в природе. Да и то сказать, жадного и голодного проще всего опутать хлебом насущным. Закутался крень потеплее, все намотал на себя, что нашлось в обзаведенье. Собачий пояс обернул вокруг поясницы, меховой куколь надвинул на самые глаза, в чунку легкие долгие санки, положил пешню досетчатый черпачок и поставил высокий фанерный ящик. Еще до подворья своего не оторвался, но уже почувствовал возбуждение и нетерпение. Какая-то неволящая чужая сила напрягала нервы и подбивала пятки, не давая им покоя. И бобыль заторопился. Зимняя безлунная ночь таит в себе наваждение. Она завораживающе погружает в себя и вскоре покидает человека в растерянном одиночестве. Надо бы кинуться куда-то, вскричать, позвать кого-то на помощь, но все уже бесцельно и тупо, и спасительное забытье кутает мозг. Кряхтящее в натуге море рожало торосы, и шорох льдов и высокий звон лопающихся припаев разбавляли ночь. Деревня спала, и только при долгом натужном взгляде слегка проступала молчаливая и глухая. Но крень не рассматривал ее, а равнодушно пересек точно лесной остров посреди болота и вышел к реке. Море осталось слева, и дыхание его едва доносилось, вот словно бы звезды, летящие сегодня, особенно часто шуршали. Береговые изломы, набитые неряшливо смерзшимися наледями и запорошенные снегом, едва серели, отражали в звездное небо скрытый глубинный свет. Если верить, что падающая звезда к покойнику, то много нынче померло на земле, — нечаянно подумал крень. Но взгляд его уже привлекла река. То ли почудилась, померещилась сонному старому глазу, но только крень увидал теплое отражение огней, выступающих из глубинного чрева реки. Будто там, подо льдами, кто-то неведомый затопил свои печи. Река была занята, река жила, и середка ночи, и это бобыля разочаровало. Хотелось бы одному побыть, и пускай ночью, но обладать всей рекой и небом, и заснувшей землею. Снег скрипел под катанками, но взгляд крени считал огни. Они проступали из-за тульев неожиданно, били в лицо, словно бы жили сами по себе, печально и занывно зависшие в воздухе, неведомые, заблудившиеся в поисках жилья человечьи души. Но вот снежные укрытия отворялись, и в морошечном свете виделся рыбак, шьющий рукою над Иорданом. Бабы все сидели, бабы, пенсионные сыроежки. Кому бы коротать эти часы на горячих печных каменьях, да радоваться старому покою? Да куда там? Днем какие-то дела, свои дневные заботы, а ночью сам себе хозяин. Да и навага, спешащая на нерест, тянется к пролупке, окрашенной обманным золотым светом. Знать, все тянутся к золотому, все. В полночь, и вдруг вроде бы солнечный рассеянный свет пробивает речные мутные струи. Как тут не поддаться гибельному влечению? Ночь просидишь судой. Глядишь, килограммов 40 и достал. Заморозил, сдал на склад. Вот и прибавка к пенсии. Да и в будущей ровной жизни появляется та особая устойчивость, которая продлевает годы. А это так важно одинокой слабеющей женщине, когда и прислониться-то не к кому. Но есть копейка в загашнике, то и чудится, что жизнь твоя будет крепкой и неболезной до самой смерти. Может, и умрешь-то сразу, во сне или сидя за пряжей, да и достойно похоронить и помянуть будет на что. А если проспишь, где возьмешь? Где ухватишь? На блюдечке с голубой каемочкой никто не поднесет, и на 20 пенсионных рублей не больно покрасуешься, помодничаешь. Нет, когда навага идет, тут не до сна, тут великий непростимый грех на больную поясницу жаловаться и на надорванное сердчишко. Тут времени нет даже самому себя пожалеть, такая горячая пора приступает. Как обманулся Крень! Деревня будто лесной остров посреди болота. Ни огонька, ни светлого робкого проблеска в окнах. А оказывается, народ-то вон где. Бобыль прошел мимо рыбачек, словно сквозь строй. Ни одной не поклонился, не признал за живую, не сказал «клев на уду». Будто немой пробрался к своему Иордану, санки прислонил к высокому ледяному затулью, ограждающему от материкового ветра. Проломил пешенкой молодое, с вечера настывшее стеколка, выбрал шугу и сел на ящик, покрытый дерюгой. Запахнулся овчиной, воротник грубой стаймя, гнет хлипкую старую шею, отгородился от всех, заслонился, даже фонарный свет упрятал от привередливых глаз с огбенной спиной, оставив только для себя. Крень не поспешил судою, а сутуло вгляделся в черную пролупку с жидким подвижным расплавом огня, словно бы хотел выглядеть рыбью стаю погуще, поуловистей, пожадней до приманки. Но в то же время он так загляделся на воду, точно в кладбищенскую яму проникал, старался узнать, кто и как там лежит, и что от него осталось. И мысли, что возникали сами собой, не беспокоили старика, были проходными, незацепистыми и равнодушными. Никого не жалел Крень, никого. И люди, что проступали порой возле него, были для него бесплотными, не вызывавшими никаких чувств, будто увиденными под землею, а вернее, они представлялись чучелами, набитыми мекиной и ватой, и вдруг являющимися посреди ночи по чьей-то настырной воле, чтобы заворожить Креня. Но все они прошли и делись, как марево. А в мареве мало ли что может померещиться. Крень посчитал в уме, кто вокруг него не спит и калеет судою в такую морозину. И нашел, что все бабы одинокие, колотухи, сиротины, вдовы военные. И вроде бы дети у всех нарощены. А по что старухи здесь не пригреты, не приголублены? Бобыль не удивился своему открытию и не пожалел соседок, а только отметил в памяти с радостью, что это, пожалуй, стажильные старухи и самые последние из тех, кто на земле удержался, а значит, вместе с ними уйдет все его поколение. Все сыграют в ящик, все. И кто над ним был со своей волей, и кто возле. И от того, что многие его сверстники уже отжили, Крень почувствовал легкое удовольствие. Старуха-то говорила, гноище мы зайдем. А какой гной? Померли, и земля всех взяла, всех переварила. А во мне какой гной? Откуда ему взяться? Крень не думал, что лекаркины слова так глубоко поместились в нем. Просто он вспоминал порой свою затяжную болезнь, вздрагивал и прислушивался к себе, заголяя руку и оглядывая крохотный белый шрамик. Не копится ли в теле снова всякая дрянь, которую, если не согнать в один нарыв и не откачать сразу, то можно задохнуться? Нет, не проник еще Крень в знахаркино пророчество. да и поздно, пожалуй, понимать его затухающим больным сознанием. «Откуда гноище-то?» — рассуждал Бобыль, глядя в бельмо Иордана, словно в чужой распахнутый глаз. «Видал костей-то человеческих, слава богу! Этого добра видал! Сухие, легкие, никакой тебе дряни, хоть 1000 лет пролежат! Вот нашу гору кладбищенскую, верно, что точит море, потом и сокрушится все, и все посыпется, и отцовы кости смешаются с моими, и поплывем мы, как гуси-лебеди, и никто ничего не разберет. Все смешается совсем, и никакого гноя». Крень опустил уду, измеряя глубину, услышал толчок свинцового грузила одно, слегка приподнял, приноровился и давай шить, качать рукой. Ждать не пришлось. Навага хватала за наживку сразу, висела жидкой серьгой, не в силах откачнуться, замлелая, бессильная, ошалелая, не пытаясь даже кинуть добычу. Крень тянул ее из проруби к фонарному свету, и рыба даже в верхнем слое воды покорно шла к смерти, забывалась, опьяненная сладкой едой. И только на льду пушистом от легкой ночной пороши рыба приходила в себя, взлетала в крутом изгибе, вскидывалась над ночной закоченелой рекой. Но тут же безжалостный мороз еще на излете в пресном от холода воздухе ковал ее, гнул и коверкал, и опрокидывал мертвую рядом со своими товарками. Золотое перо натягивалось в предсмертном движении, точно еще не отрешенное от полета, но сразу же и деревенело, тускнело, теряя прекрасный дорогой окрас. И в змеином закаменевшем глазе застывали предсмертные удивления и печаль. «Этой рыбки всякой хочет», — повторял Бобыль, оглядывая наважий закоченелый ряд, уже скоро присыпанный снежной пудрой, и чувствуя в себе знакомую страсть и волнение. Лицо у креня закуржавило, жесткая борода загремела, обтянула лицо, но старик не замечал того. Есть ли минуты прекраснее тех, когда старость поет, когда обрадованное сердце не слышит нажитых болезней и тягот, и бьется, как молодое. Но каждой страсти приходит конец. И когда притомляется, чужеет тело, подвластное годам, когда остывающая кровь едва пробивает себе дорогу в сморщившихся сосудах, тогда душа, подвластная телесным силам, тоже невольно угасает. Душа радует и утомляет тело, и тело также утомляет и радует душу. У стариковского азарта короткий путь и слабое дыхание. Медленнее пошла рука, заныла поясница, слезою затмила глаза. «Куда мне с уловом-то?» — вдруг подумал крень, оглядывая свою добычу. «Куда тебе с уловом-то?» — спросило воспаленное фонарное пламя, уже худо видное из-за стеклянной рубашки. — Я и говорю, куда? Ни солить, ни семеро по лавкам, и на склад не повезу. — До весны есть, не переесть, — согласился Бобыль, чувствуя усталость и беспокойство. Вода, густая, как сироп, застеклилась на лесе, но рукояти уды и на верхонке, одетой поверх шубной рукавицы. И дерюшка поверх ящика сбилась и затвердела. И в валенке с галошами набился холод, даже пальцы свело. И стома разодрала рот, и крень пьяно зевнул, чуя близкий сон. Бабенки какие-то уволоклись в подворье, а кто и все еще сутулился над Иорданом, захваченный нуждой и промыслом. Это мужику на табак достал деньжонок. Ему и думно уже, что до края жизни хватит капитала. А у женщины одна маята, одно беспокойство, кабы от той беды, что вдруг грянуть может, оградиться ей и выжить, и детей охранить. Тогда-то вот каждая копейка, каждый ломаный грошек спасительным будут. Баранит старуха речную воду, сражается со сном и морозом, последнее здоровье оставляет во льдах, а в мыслях-то вся о сыновьях и дочерях, что на стороне далекой сладко посапывают, окруженные достатком. Глинистая тень вверху разжижила, оттуда потекло тихим светом. Но внизу загустело, замглилось, небо рассекли дольные розоватые перья, утренние сполохи ударили по робко зеленеющему небу, и старик догадался, что ночи близкий конец. Заленивела рука, отяжелела бессонная голова, плечи устали от одежонки, и радость, так недолго тешившая стариковскую душу, иссякла, обнажила горький осадок. И снова беспокойно стало бобылю. Смутно он неловко заворчал головою, по фонарным огням узнавая тех, кто еще остался на реке. Тут полька на вожье смерть выкатила из-за рапака сани, тяжело нагружены мешками с мороженой рыбой, скрипят в копыльях, неловко наползая на ледяные торчки. Бабка остановилась подле, широко, по-мужицки расставила ноги в высоких валенках с пришивными голяшками и в ватных стеганых штанах. Гриша вторые сны досматривает, холит натуру, а бабка его убивается ночью посреди реки. Хранит полька своего старика, боится сиротой остаться. «Клев на уду!» — громко сказала наважье смерть и обмяла ладонями затвердевшее от мороза лицо. Крень от чего-то поднял фонарь, внимательно оглядел старуху, будто не узнавая ее, и, буркнув под нос, отвернулся. «Рыбки-то дивно взял!» — не отступалась полька. «Где хранишь-то?» «Приду да украду!» И она хрипло засмеялась. Старик только сплюнул, упорно храня молчание. «На дураках воду возят, а мне-то надо памятник соорудить, как самому большому дураку!» — думал Крень, все больше беспокоясь. «Сейчас бы кинуться, бежать домой да неловко, на важье смерть за спиной. Кто-то все так и шьет возле моего подворья. Как не выйду, все кто-то так и шьет. Следят, пронюхали чего. Наведывались неспроста и тогда, и нынче. Дозорят, а может и дежурство. Норовят момент. Я тут, а они шарятся, собаки. Они под замок войдут и докажи. Кому чего докажешь? И вслух-то не скажешь, не то иное. Через этот капитал от холода чуть маслы не протянул. Думано ли было, что такова ему цена? Ни тепла, ни сытости, ни жалости. Полька на важье смерть еще потопталась возле креня. И, не дождавшись от старика, толка-перетолка потянула кладь. Рожает же земля таких людей, кто по жизни пробежит и хвори не узнает. Больничный порог не переступал, кроме как нового детеша на свет выкинуть. И зубы все в сохранности. Умрут, как уснут. Вот и полька такова же. И оттого ей не понять телесных страданий. Оттого и душа у нее, как земляной орех. Гриша Чирок почти отходил, уже с миром простился. А она ему не то в шутку, не то по правде. «Я тебе курочку сварю». «На дно чугунка водицы чуть Лену и сварю, а ты эту курочку сразу съешь, да наварчик выпей, и всю хворь как рукой сымет». «Да ты что смеешься, баба? У меня метр кишок, да 2/3 желудка отняли. Меня зажмет!» — хрипел Гриша и чесал пролежни, с трудом владея рукою и совсем не узнавая, давно ли столь боевое и ладное тело. «Выдумываешь ты все!» — напирала полька. «Тебе соврали, а ты и поверил. Вставай, хватит лежать. Метр кишок отсадили бы, так давно бы травою порос. Хлебушка-то черного! Намокайся, он тебя поставит. Не ешь, так откуда сила?» Как бы там ни было, узнай, поди, где правда, а где молва. Но подняла полька своего старика, которого уже и врачи отпели, отправили домой умирать. Живет нынче Гриша Чирок, как кот, и не зажмет его, не занедужит. Проводил Крень взглядом полькину горбатую спину, и когда засосали ее, поглотили утренние снега, сердце старика вдруг тоскливо заныло от предчувствия. Он засобирался, заспешил, скоро нагрузился и поволокся следом. Грудь сразу забила холодным воздухом и горечью, но Крень упорно перемогал себя, не давал передышки. Только на краю своего подворья, слегка затаившись в тень чужого дома, он споткнулся и застыл, как бы из окна озирая мир, внезапно открывшийся ему. Корень посмотрел в небо, играющее переливчатым светом, на истекающую брусничным соком луну, и подумал, что быть морозом. Больше ничего не отметилось и не стронулось в его душе. Еще он подумал вдруг, что он вроде бы умер когда-то, и сейчас вот снова явился на землю. Это случалось с Кренем, когда побеждала его душевная болезнь, и он проваливался в бездну, пронизанную вихрями и багровыми сполохами, а потом с великим трудом и тоскою выплывал из нее. Он и сейчас было решил, что начался приступ, ибо так стеснилась грудь и захотелось кричать. А может, это позывало на вопль это невиданное ранее небо, похожее на расцветший молодой луг? Не лай вырвался изо рта, и не волчий тоскливый подвыв, и не лисье сварливое тявканье. Он закричал вдруг: «А-а-а!» Так кричат сильно испугавшиеся люди. Может, это было небо его юности, забытое совсем и неожиданно всплывшее в памяти. Он тогда ехал на розвальнях рекою, притулившись спиною к спине отца, еще не очнувшийся совсем от сна и грезивший о избином тепле, о вкусных хлебных запахах, сочившихся из только что протопленной печи, и сквозь померклые ресницы вдруг пробилось вот такое же изумрудное небо с клюквенно-сочной луной, похожей на таз, полный варенья, и пузырчатая пена, поднявшаяся шапкой, тихо сползает на бок и капает через край в розовое облако. Он тогда оробел и замерз не столько от холода, сколько от внезапного восторга, случившегося впервые. Потом Крень вырос, жил трезво, и восторг больше не повторялся. Сейчас бобыль ждал чего-то, глаза его остыли, но от напряжения накипела, не похожая на слезу, студенистая влага. И он увидал глубокие, похожие на медвежьи следы, наискось рассекшие снежную целину. Вот только кто-то прошел к его баньке и скрылся за кострами. И когда Крень закричал «А-а-а!», тот неведомый дозорный выскочил из-за поленницы и кинулся за угол ближайшей избы. Бобыль разглядел лишь нейлоновую городскую куртку с мятым тощим воротником, скомканную волосню до плеч и твердые серые валенки с загнутыми голяшками. Парень трудно выдирал ноги, и волосы его тряслись, как грива. «Тебе чего, зараза?» — визгливо возопил старик во след. Его трясло, он решил, что его обокрали. Догнать бы, намять бока, вызнать, чего хочет паршивец. Да куда там, разве совладаешь? Не топырь, леший, он кого хошь обратает. На плахе крыльца топтались и замок трогали, но внутрь баньки не попали. Это сразу решил бобыль, подчиняясь неведомому чутью. И сразу успокоился. Только руки по-стариковски мелко дрожали, когда откидывал с проушины кованую скобу и обрывал полоски папиросной пленки. Сверток с золотом он нашел на столе и даже растерялся поначалу, когда увидел его, совершенно забыв, что так и оставил его у окна. Это случилось впервые и потрясло Креня. Берлога выстала, старик притомился, ему хотелось обогреть нутро, расслышать ласковое слово. Но сил не было, чтобы затопить печурку. Крень опустился на койку, прогнувшуюся до полу, и заплакал. В фонаре неожиданно прогорел керосин, и огонь, прощально пышкнув, умер. Ночь сразу вернулась в баньку, и даже в тонкую щель между окном и одеялом не пробивался густой небесный свет. Старик с трудом положил ноги на одеяло, одна возле другой, и, не раздеваясь, уснул. Бобыль во сне плакал навзрыд, и слезы его были пресными, как натаивший снег. Они копились в глубоких складках морщин, в жесткой длинной щетине и напитывались запахом затхлой, давно немытой кожи. Креню снилась какая-то безликая толпа, окружившая церковь. Люди опутывали жидкое, крашенное звездкой строение неводами, подвешивая их на колья. На взлобке стоял ничем не примечательный человек, но от того, как он в особенку и как отдавал приказания, и какой от него исходил особый дух, Креню понималось, что это главный.